Точнее, изначально сюда пришли Марит и Давид. Они были после тренировки, которая была очень даже плодотворной. Оба заработали себе синяков, царапин и порезов, благо, несерьезных, но зато отработали множество заклинаний и маневров, что оставило их очень довольными этой тренировкой. В покои Марида они зашли, потому что по пути из тренировочной залы они обсуждали ситуацию, происходящую на западе континента. Недавно покоренная раса неожиданно взбунтовалась, что было крайне нехорошим знаком. За разговором они так и не заметили, что оказались в покоях Марида, но, не придав этому особого значения, продолжили беседу, собираясь совместно с этим привести себя в порядок. А Интисар, направлявшаяся в оранжерею и увидевшая их в таком состоянии, тут же засуетилась, побежав за ватой, бинтами, целебными растворами и мазями, не слушая заверения Марида, что не нужно все это, и так заживет. Вернулась в комнату она уже с серебряным подносом на маленьких ножках, на котором было все необходимое. Отодвинув широкие рукава платья до локтя, обнажив тонкие красивые запястья, девушка решила действовать решительно. Присев перед Маридом на колени, девушка взяла с подноса маленькое хлопковое полотенце и обмакнула его в чашу с теплой водой. Приблизившись к магу, Интисар начала аккуратно и нежно вытирать его лицо от грязи и следов крови. А брюнет лишь улыбался, наслаждаясь такой заботой о нем. А Давид действительно сидел как третий лишний или просто предмет интерьера, потому что черноволосая парочка вообще не обращала на его присутствие внимания, а девушка даже и не думала предложить ему помощи обработать раны. Да она обязана была это сделать. Элементарные правила такта. Любая воспитанная дама должна была бы поступить так, не потому что она особо добрая, а хотя бы для того, чтоб не выглядеть бескультурной. Но Интисар на такие мелочи, видимо, наплевать. Убрав полотенце, брюнетка неприметным движением перекинула волосы на бок, любезно открывая взору Марида шею и часть ключиц, после чего взяла в руки ватный шарик, обмакнула его в специальный раствор из трав, который должен очистить ранки, и начала аккуратно смазывать эти самые ранки, стараясь не сделать больно. Давид смотрел на все это и постепенно закипал. У нее вообще что ли, совести нет? Да как можно девушке вести себя так развязно? Она же сейчас ничего пошлого не делает, так может показаться со стороны. Но Давид был не дурак и прекрасно видел, что она сейчас действительно пытается показать себя Мариду. Вертится перед ним и так и сяк, не зная, как лучше предоставить ему обзор на свое тело, которое будто создано только для того, чтобы искушать мужчин. Традиционное черно-белое платье, которое носят все праведники, чертовски шло девушке, подчеркивая все плавные изгибы ее тела. Вообще, платье само по себе является обычным бесформенным мешком. Широкие рукава, широкая юбка, открывающая лишь ступни и аккуратные щиколотки, хорошо V-образный вырез возле горла сделали, хоть дышать свободно можно. Ну и ключицы немного открывает, что тоже является плюсом. Но Интисар изначально добавила в свой наряд всего лишь одну деталь, которая преобразовала одеяние до неузнаваемости. Широкий белый, украшенный узорами из черной шелковой нити, пояс на металлических застежках, сделанный по типу короткого корсета. Сразу же очертилась красивая талия, подчеркивалась грудь, а юбка из-за того, что была наверху стянута поясом, внизу уже не могла болтаться как ей вздумается, и поэтому плавно прилегала к подтянутым ягодицам и округлым бедрам. Из-за того же пояса, ткань плотно прилегала к спине, показывая всю ее красоту и гибкость. А широкие рукава платья имели свою прелесть. Когда Интисар закатывала их, и обнажались тонкие запястья, кажущиеся на вид такими хрупкими, ее руки почему-то выглядели настолько соблазнительными. Всего лишь руки. Заметив, что что-то не так, Давид сначала опешил, а потом, когда понял, в чем дело, шумно вдохнул воздух и резко поднялся на ноги. Не говоря ни слова, он стремительно покинул покои, направляясь к себе, оставив двух волшебников в легком недоумении. Ворвавшись в свои покои, Давид громко хлопнул дверью и застыл возле нее, продолжая держать ладонь на двери, а голову опустив вниз так, что волосы заслонили его глаза. Тихо, но судорожно дыша, Давид мысленно ужасался от самого себя. Он так засмотрелся на нее, что забыл о том, что надо дышать, а очнулся только когда почувствовал, что начинает задыхаться. Минутку. Засмотрелся на Интисар, какого черта? Сидя в глубокой мраморной ванне, наполненной приятной теплой водой с ароматическими маслами, придававшими воде восхитительный запах цитрусов, Марит расслабленно прикрыл глаза, откинувшись на край ванны и положив на нее локти. Купальня была наполнена паром, исходящим от воды. Тишина и спокойствие. Благодать. Сильно устал? Послышался заботливый голос Энтисар. Присев за спиной брюнета, девушка начала легонько разминать ему мышцы плеч, отчего парень получал нереальное удовольствие. «Не сказал бы», — блаженно протянул он, — «я в полном порядке». «У тебя как дела?» «Никак», — раздосадованно ответила она, не отвлекаясь от массажа. «Я будто бьюсь в железную стену». «Ау, даже так?» — болезненно скривившись, протянул волшебник, после чего откинул голову назад, чтобы посмотреть снизу вверх на лицо Энтисар. «А вот я заметил, что у тебя появились первые успехи». «Правда?» — заинтересованно произнесла она, ласково гладя изящными пальцами мужчину по лицу. «Правда», — подтвердил он, прикрыв глаза и слегка улыбнувшись. «Давид, на мой взгляд, стал относиться к тебе чуть-чуть снисходительнее. Того глядишь, через несколько месяцев подружитесь», — слабо улыбнулся он. «Ага, подружимся», — уныло протянула Энтисар. «Он скорее мне глотку перегрызет через несколько месяцев». «Кстати», — задумчиво начал Марит, открыв глаза и посмотрев на девушку, «а почему он на тебя сегодня так смотрел? Буквально дыру в тебе прожигал взглядом. Вы опять что-то не поделили?» «Вовсе нет», — слегка возмутилась брюнетка. «Я с ним вообще практически не контактирую, и все равно чем-то его не устраиваю. Понятия не имею, что происходит в его голове. Он говорит, что у тебя поганый характер», — между делом заметил парень, легонько хлопая по поверхности воды, словно ребенок, играющийся в ванне. «Может, дело в этом? Мой характер не хуже твоего», — резонно заметила Энтисар. «С чего ты это взяла?» — иронично протянул Марит. Девушка легла на пол, чуть левее от брюнета, и придвинулась ближе к нему, чтобы они могли удобно смотреть друг другу в глаза. «Потому что я, это ты», — произнесла она, перебирая пальцами черные волосы мужчины. «Громко сказано», — коротко улыбнулся Марит, прикрыв в наслаждении глаза. «Любил он, когда она перебирает его волосы. Незамысловатая, но такая прекрасная ласка. Ты не человек, а всего лишь эфирное тело, моя волшебная копия, преображенная в женщину. У тебя даже собственной личности нет, но моей основой являешься ты, а значит, моя личность, твоя личность», — смело парировала девушка. «То есть я, если исходить из слов Давида насчет твоей личности, наглая, упрямая, самоуверенная язва, которая что-то замышляет», — хохотнул молодой мужчина. «Ну, вообще-то да», — тихо рассмеялась она, обнимая за шею своего творца и прижимаясь щекой к его голове. «Скоро стемнеет, мне пора возвращаться к волшебному источнику». Ей даже не нужно было смотреть в глаза Марида, чтобы знать, что он не рад этой новости. Она чувствует его как саму себя, ведь они один и тот же человек. «Слушай», — негромко начал Марид, — «а может, ну его, оставайся в моих покоях, поспим вместе в нормальной мягкой кровати, я сегодня не хочу оставаться один. Ты же знаешь, я только за, но вдруг кто-то зайдет в твои покои и увидит нас, неправильно ведь поймут, да еще и нам обоим позор будет, мне как распутнице, тебе как бесчестному человеку. Эти моральные устои меня поражают. Еще лет 10 назад всем было плевать, даже если у мужчины и женщины, не состоящими в браке, появится ребенок. А сейчас все стали такими правильными, такими набожными, даже по-дружески обнять женщину нельзя, если ты не пообещал на ней жениться, ведь это порочит ее репутацию невинной девы. Я, наверное, никогда к такому не привыкну. Раньше было проще, да, — подхватила волну возмущения Энтисар. В те времена могли спать рядом друг с другом где угодно, никто бы даже внимания не обратил. И не говори. Наступившую тишину внезапно прервала Энтисар. «Когда ты создал меня, то сказал быть максимально естественной, сказал, что притворяться лишний раз не надо, люди все равно не заметят нашего сходства. И», — подтолкнул он ее, — «и я делаю так, как ты сказал», — спокойно продолжила Энтисар. «То, что Давид меня дико раздражает своим хамским отношением, не притворство. Но я хочу знать, почему он так скалится в мою сторону», — неожиданно возмутилась Энтисар. «Ты же с ним хорошо общаешься, а я — это ты. Так почему он?» «Не знаю», — пожал плечами Марит. «Честно говоря, я тоже теряюсь. Не думал, что все получится именно так. Лично я в самом начале рассчитывал на то, что вы быстро найдете общий язык, подружитесь, а там со временем я бы ему рассказал, кто ты на самом деле. Почему получилось так, как получилось, я не знаю, но если честно». Повернувшись к ней лицом, Марит заглянул в глаза Энтисар, и взгляд его был таким чистым, таким по-детски искренним, таким беззлобным, но с искорками неподдельного веселья. Это все так интересно, словно ребенок, играющий в жутко захватывающую игру, произнес он с сияющими от восторга глазами. Я бы с удовольствием посмотрел, как ваши взаимоотношения будут развиваться в дальнейшем. Увидишь, если я его не убью в ближайшее время, обиженно бросила Интисар, скрестив руки на груди. Не беси его сильно, иначе сама рискуешь оказаться в могиле раньше срока, дал дружеский совет Марид. Никак не пойму одного, что вы не поделили. Это и была гениальная идея Марида. У волшебников есть небольшие куклы, с помощью которых те могут создавать свои копии, всего лишь влив в них свой магой. Клон получался идентичный оригиналу. Та же внешность, та же личность, те же привычки, повадки, характер, абсолютная копия. Даже на ощупь от настоящего человека не отличишь. Только в силе куклы были немного ограничены. Лишь получив смертельное, именно смертельное, ранение, это эфирное тело исчезало, превращаясь обратно в матрешку, которую в принципе можно использовать еще раз, если только ее не разрушат. Поэтому куклы были очень полезны. Враг узнает о подмене, лишь нанеся финальный удар, а до этого, даже догадываться не будет. Такую куклу Марита использовал, создав свою копию. А потом, придирчиво осмотрев своего близнеца, он с помощью магии изменил его внешний вид. Не накрыл иллюзией, а именно изменил, и так как эта копия была в некотором смысле больше артефактом, чем живым человеком, то и изменять на свое усмотрение Марит ее мог без каких-либо проблем. Изменил только пол и длину волос. Так и получилась красивая брюнетка. В ту секунду Марит подумал, что будь она настоящей, он бы ее мимо себя не пропустил. Самолюбие взыграло в нем как никогда. Он даже женщиной безумно хорош. Так как копия имела часть его магой, то соответственно изначально знала, что от нее требуется, зачем ее создали, знала план до мельчайших подробностей, знала все, что знал Марит. Она и была Маридом, точнее его частью. Зачем же она ему нужна? Просто, чтобы некоторое время скрашивала жизнь. Мариду не особо везло с девушками. Все было не то, все ему не нравилось, но она была идеальна для него. На нее приятно смотреть, с ней приятно разговаривать, с ней нравилось проводить время. Словно игрушка, о которой маленький мальчик мечтал всю жизнь. Мариду нравилось все, да и хотел он от нее совсем малого, просто хорошую компанию, и даже не понимал, что подсознательно видел в ней иллюзию семьи, которой у него никогда не было. Искал в ней того, кто будет любить его не за что-то, а просто за то, что он есть. Вот такой непослушный и взбалмошный. Искал в ней опору и поддержку, ласку, нежность и тепло, то, что могла дать только одна женщина, самое главное в жизни женщина, мать. Искал в ней все, о чем мечтал, но не имел. И то, что у него получилось создать не просто свою волшебную копию, то есть парня, а ее, свою женскую версию, было настоящим успехом. Марит тогда был так доволен собой, ощущал настоящий триумф. Триумф. А что, эта идея, прервал поток своих мыслей Марит. Тебя будут звать Интисар. Это твое имя, запомнила, улыбнулся он. Разумеется, идентично ему улыбнулась она. Идеально. Осталось лишь наложить на нее несколько заклинаний, чтобы другие волшебники, и в первую очередь Давид, не заподозрили обманку. «Ах да, еще один момент», — щелкнул пальцами Марит. «Ты у нас будешь обыкновенным средненьким волшебником, так что не используй могущественную магию, а в особенности пространственно-временную, иначе все сразу заподозрят неладное, и даже мои скрывающие заклинания не помогут». «Ну, прекрасно», — саркастично протянула она, всплеснув руками. «Скажи, хитроумный ты мой, а как я без магии буду? Подождем месяц или два, а потом под предлогом того, что я буду тебя учить искусству волшебства, ты внезапно овладеешь пространственно-временной магией». «Договорились», — улыбнулась девушка, после чего они, словно деловые партнеры, пожали друг другу руки. «Ну что, попробуем?» — слегка взволнованно спросил Марит, а глаза его горели нетерпением. «Да, давай», — не менее взбудораженно произнесла девушка. Секунда, и оба телепортировались к Джинну, чтобы показаться теперь уже в двойном экземпляре. И как только Синий пережил тот день, следующий день ознаменовал собой начало перемен. Интисар решила попробовать другую тактику и первой пойти по пути мира. Давид был в своих покоях и готовился к началу нового дня. Неожиданный стук в двери заставил волшебника замереть в недоумении, прекратив расчесывать свою непослушную гриву чернильно-черных волос. Открыв дверь, мужчина был неприятно удивлен, так как на пороге перед ним, сияя доброй улыбкой, стояла Интисар, держащая в руках поднос с разными вкусностями, от которых еле заметно шел пар, что говорило о том, что все, свежеприготовленное, еще не успело остыть. «Доброе утро», — дружелюбно произнесла она, слегка приподняв поднос, как бы показывая, «это завтрак, я принесла его именно для вас, а не для кого-то там». «Ты решила отравить меня», — безразлично произнес волшебник, всем своим видом показывая, что видеть ее он не желает. «Ну, что а вы?» Все так же с улыбкой протянула она. «Это от чистого сердца. Говори, зачем пришла, или убирайся», — отрезал Давид. Улыбка тут же сошла с лица Интисар. И вот с этим было бы неплохо сдружиться, аж противно. В том смысле, что он до того грубо и бесит этим, что убить его хочется на месте. И как только она уживалась с ним раньше, до того, как создала себя с помощью куклы, точнее создал, и все остальное тоже в мужском роде. Короче, ближе к делу. «Я вынуждена просить вас уделить мне пару минут своего царственного времени», с каменным выражением лица отчеканила Интисар. «Не соблаговолите ли вы?» — с намеком протянула она. «Не соблаговолю», — бросил мужчина, собираясь закрыть дверь. «А, но, постойте», — запаниковала Интисар. «Ну, пожалуйста, мне нужна ваша помощь, господин Давид. Что ты сказала?» — недоверчиво переспросил Давид, вновь приоткрыв дверь. «Господин Давид, будто бы спрашивая, правильно ли сказала», произнесла Интисар. «Нет, до этого, постойте, нет, между тем и этим», напрягая все извилины, Интисар соображала. «Мне нужна ваша помощь», уточнила она. «Так мне не послышалось», расплылся в довольной улыбке голубоглазый красавец. «Тебе, не кому-нибудь, а тебе, нужна помощь, да еще и моя?» «Ну да, вроде все так», согласно кивнула головой девушка. «Этого уже достаточно, чтобы назвать этот день во всех отношениях прекрасным. А девчонка, похоже, не считает унизительным просить помощи у того, на кого вечно выпускала когти. Совсем что ли не принципиальная?» Давид сказал бы, что гордости у нее нет, но, хотя все правильно, гордости у нее нет, прямо как совести и воспитания, а вот заносчивости и высокомерия на десятерых хватит. Облокотившись рукой об косяк, мужчина слегка наклонился, будто бы нависая над девушкой. «Дай мне хоть одну причину, по которой я должен помогать тебе», тихо и вкрадчиво прошептал он, и на секунду мужчина стал выглядеть даже устрашающим. Но Интисар не растерялась и нашла хоть одну причину. «Я принесла вам завтрак», вновь улыбнулась она, еще раз слегка приподняв поднос, чтобы Давид получше его разглядел. Мужчина ничего не ответил, просто продолжал хмуро смотреть на девушку. Так хотелось назвать ее кривляющейся дурой, но Давид прекрасно знал, что Интисар далеко не дура, в умственных способностях она не уступает Мариду. Молча отойдя в сторону, тем самым пропуская девушку в свои покои, мужчина не сводил с нее взгляд, даже когда закрывал дверь. Собрала волосы наверх, решила, что так выглядит привлекательнее. Давид неслышно усмехнулся, но внутри постепенно закипал гнев на самого себя. Проклятие, девчонка чертовски права, знает, как лучше подать себя. Ее шикарные длинные волосы украшали 6 золотых шпилек, конец каждой из которых был представлен небольшой круглой пластинкой-медальоном из того же золота со свисающим декоративным элементом в виде веточки с небольшими круглыми шариками ярко-красного цвета, имитирующими ягоды. На темени волосы были заколоты золотым гребнем с выгравированными узорами. И, тем не менее, все эти украшения не могли полностью удержать непослушные длинные волосы волшебницы, поэтому несколько прядей спереди свободно свисали до уровня плеч, а сзади красиво обрамляли изящную шею. Сев на кровати, слегка откинувшись назад, упираясь руками в матрац, чтобы не потерять равновесие, Давид внимательно наблюдал за тем, как волшебница ставила поднос на небольшой столик, разворачивала шелковую салфетку, в которую были завернуты серебряные столовые приборы, наливала в стакан из небольшого заварника ароматный чай. «Долго будешь тянуть время?» – недовольно поинтересовался Давид. На секунду замерев, Интисар с коротким стуком поставила заварник обратно, пытаясь натянуть на лицо улыбку и не вылить горячий чай прямо на этого грубияна. Выдохнув, чтобы взять себя в руки, девушка повернулась лицом к собеседнику и заговорила. «Дело касается Марида», на что Давид лишь хмыкнул, будто и не удивлен. «Зачем же еще она могла прийти к нему? В последнее время у нас с ним не очень. Давид на секунду даже заинтересовался, в душе появилась надежда наконец-то избавиться от бесящей стервы раз и навсегда. То есть наши отношения не ухудшились, но в последнее время он мало спит, много работает над чем-то, старается сделать все необходимое, чтобы быстрее закончить войну. Из-за этого он почти всегда выглядит уставшим, ходит без настроения, из-за недосыпа стал раздражительным, но допытываться насчет того, чем же он все-таки занимается, я не стала, не хочу лишний раз его раздражать, сама знаю, как бесит, когда отвлекают от важного дела. И ты пришла ко мне, чтобы рассказать свою душещипательную историю, насмешливо протянул Давид. Нет, хмуро припечатала Интисар, но тут же взяла себя в руки, понимая, что таким тоном ничего не добьется. Как и сказала, я пришла к вам за помощью, вы знаете Марида лучше всех, и я подумала, может вы могли бы мне рассказать, что он больше всего любит, как или чем его можно порадовать. Что-то, что могло бы поднять ему настроение, отчаянно говорила Интисар, уже не зная, как вывести этого мужчину на разговор. Раньше, когда ее самой еще даже не существовало, она никогда не подумала бы, что он может быть таким непробиваемым, неприступным. Даже разговор завязать, проблема, о каком подружиться может идти речь. Хорошо хоть Марит есть, как единственная причина, которая может их связать, иначе Интисар даже не знала бы, с чего и насчет чего говорить с Давидом. Кстати, она не врала, из-за работы над элементалями Марит действительно в последнее время напоминает тень самого себя, весь в работу ушел. Хотя бы этой ночью, когда они лежали в обнимку как дети, он спокойно поспал. Несколько секунд прошли в гробовой тишине, а потом Давид не выдержал и рассмеялся в голос. Искренне, радостно, словно испытывал сейчас неподдельное веселье. «Ты всерьез думаешь, что я стану помогать тебе обольщать моего друга?» Еле успокоившись, выдохнул мужчина, грозясь вновь засмеяться. «Я бы выразилась иначе», — поправила она его. «Избавь меня от подробностей, я этого слышать не желаю», — все так же насмешливо, но с оттенком брезгливости произнес Давид. «Почему вы так категорично настроены против меня?» — строго произнесла Интисар, впившись взглядом в мужчину. «Мы с вами, конечно, не особо ладим, но не до такой же степени, чтобы вы испытывали ко мне столь сильную неприязнь. А Марида я ни на какие плохие действия не подбиваю, против вас не настраиваю, и вообще не лезу в его дела, которые меня не касаются». «Так почему, господин Давид?» – требовательно спросила девушка. «Именно требовательно». Она требовала от него ответ. Давид смотрел на нее и не мог не признать, что она его жутко забавляла. «Какая грозная!» Он прямо испугался. «Что ж, она хотела помощи. Будет ей помощь. Пожалуй, ты права», – пошел на мировую Давид, чем немало удивил девушку. «Мне стоит пересмотреть свое отношение к тебе. Я не собираюсь примерять на себя роль свахи, но все же дам тебе пару советов насчет Марида». «Но не за спасибо», — ухмыльнулся мужчина, заставив Интисар напрячься. «Попахивает опасностью». «И чего вы хотите?» — настороженно протянула Интисар. «Не бойся ты так», — усмехнулся брюнет. «Я и не боюсь», — грубо отрезала волшебница. «Ты не в том положении, чтобы дерзить, не находишь?» — издевательски произнес Давид, пользуясь тем, что все карты сейчас в его руках. Девушка замолчала, недовольно поджав губы и прожигая гневным взглядом мужчину, и Давид признавал, что видеть ее разгневанной, но при этом не смеющей сказать слова против, сущее удовольствие. Поднявшись с кровати, он неспешным шагом приблизился к ней, не прерывая зрительного контакта. Взяв с подноса серебряную ложку, мужчина невзначай повертел ее в руке, рассматривая со всех сторон, будто бы она была очень интересной, и попутно разговаривал с Интисар. «Знаешь, я был приятно удивлен, увидев тебя на пороге своей комнаты с завтраком, который ты принесла специально для меня, а по вашему выражению лица в тот момент и не скажешь», — едко заметила она. Мужчина резко приложил ложку к ее губам, слегка надавливая столовым прибором на мягкие уста. «Молчи и не перебивай меня», — хмуро бросил Давид, после чего убрал ложку и, как ни в чем не бывало, продолжил. «Это и есть мое условие. Будешь каждый день приносить в мои покои завтраки, обеды и ужины, обхаживать меня как своего царя, а я взамен буду по одному выдавать тебе маленькие слабости Марида», — произнес он, глядя, как с каждой секундой глаза девушки все больше и больше округляются от шока. Довольно ухмыльнувшись, Давид, хоть и знал итог этого разговора, но все равно любезно поинтересовался. «Идет, или не идет, обхаживать вас как своего царя?» Чуть не засмеялась в голос Энтисар. «Вы серьезно? А у тебя что, много вариантов?» Нагло бросил волшебник. «Пожалуйста, если кто-то еще может помочь тебе с Маридом, то вперед и с песней». Энтисар трясло от ярости. Ей так и хотелось прямо в лицо крикнуть этому напыщенному индюку, что в гробу видала она Марида. «Пожалуй, это первый в истории случай, когда человек настолько ненавидит сам себя». «Идет», — низко прорычала она сквозь зубы. Приподняв ложкой ее подбородок, чтобы она смотрела ему в глаза, Давид со всей добротой, что у него имелось, прошептал. «В таком случае пошла вон из моих покоев. А как же?» Хотела было возмутиться Энтисар, но была перебита. «Посмотрим, как ты себя сегодня проявишь. Считай это испытательным сроком. Если сегодня будешь умницей, то завтра с утра дам тебе первый совет. Все равно ведь зайдешь ко мне». Заметив непонимающий взгляд девушки, мужчина с насмешливой улыбкой на губах пояснил. «С завтраком. Свободно». Не теряя времени, Энтисар направилась к выходу. Ей нужно что-нибудь разрушить. Срочно. Сломать, уничтожить, выпустить пар, освободиться от гнева. Использовать магию на полную, чтобы успокоиться. «Да чтоб эта скотина подавилась своим завтраком. Здесь точно нет яда», — донесся ей в спину тихий смешок Давида. «Ха-ха-ха-ха-ха. Серьезно? Так и сказал?» — смеясь, спросил Марид, суша полотенцем волосы. Выпускать пар Энтисар решила вместе с Маридом в виде тренировки. Они вместе отправились в долину Семи рек, уникальное место, в которое почему-то никто не рисковал соваться, хотя не так уж здесь и опасно. После хорошей качественной тренировки, они решили расслабиться и искупаться в здешних водах, восстановить силы. В этой долине не только вода, но даже сам воздух был пропитан какой-то энергией, которая бодрила, давала почувствовать себя живым как никогда. Здесь было практически так же великолепно, как в горном кольце, окружающем волшебный источник. Сейчас оба волшебника, вытянув ноги, сидели на берегу бурной реки ярко-фиолетового цвета и обсыхали после энергичного купания. «Так и сказал, слово в слово. Ну, малец, ну дает», — хохотал Марид. «Я и не подозревал, что он может быть таким злобным», — любезно предложила вариант Энтисар. «Вредным», — поправил он девушку. «Но, возможно, это твой шанс найти с ним общий язык. Вы уже пошли на контакт друг с другом, это хорошо. Я хочу, чтобы ты уже сейчас меня развеял, тогда и не придется мучиться с этим мальчишкой. И ты бросишь меня одного», — обиженно протянул Марид, но потом снова улыбнулся. «Да брось, куда нам торопиться? Рано или поздно, конечно, развею, но пока мне нравится с тобой веселиться. Грустно живется, когда твой единственный друг по уши занят делами праведников, а других у тебя просто нет, верно?» — издевательски протянула Энтисар, намеренно пытаясь задеть Марида. «Какая же ты противная», — цокнул языком парень, ничуть не обидевшись. «У меня помимо Давида есть Джинни и ты, а еще рана на спине». «Правда?» — попытался он рассмотреть собственную спину. «Когда ты успела? Помнишь, когда я попыталась ударить сверху, ты блокировал атаку, но заклинание соскользнуло с моего посоха и прошлось позади тебя, задев спину. Иди сюда, вылечу». «Себя вылечи, лицо со шрамом», — засмеялся брюнет. Этот день закончился относительно спокойно. За этот испытательный срок от Энтисар ничего, кроме обеда и ужина в покое, больше не потребовалось. Так что, принеся еду, она, не проронив ни слова, мгновенно покидала покои, когда слышала, что Давиду ничего больше не требуется сегодня. А вот следующий день был гораздо интересней. «Ты опоздала», — с порога начал Давид. Только дверь открыл, и... Стоит ли говорить, что поднос в руках Энтисар чуть не задрожал, перенимая дрожь от ее рук, которые от злости слегка тряслись. «Я даже теряюсь в догадках», — кое-как выдавила она из себя слова вместе с напряженной улыбкой. «Куда я опоздала? Я уже проснулся. И, опять дерзишь? Не могу понять, о чем вы вообще сейчас говорите», — уточнила брюнетка. «Могла бы поинтересоваться услуг, с чего начинается их работа». «Это еще зачем?» — грубо бросила Энтисар. «Я вообще-то не служанка, мы на подобное не договаривались. Можешь называть это как хочешь», — безразлично бросил Давид, «но суть одна и та же, поэтому запоминай. Каждое утро твоя задача заключается в том, чтобы неслышно зайти в мои покои, поставить на стол завтрак, раздвинуть шторы и только потом разбудить меня». Как же Энтисар хотелось выдавить ему глаза. Опустив взгляд ниже, чтобы не искушать себя мечтами о кровавой сцене, девушка заметила, что Давид был в одних лишь черных шароварах, еще и не причесанный. Да он, получается, минут пять назад только проснулся, сам еще глаза открыть не успел, а уже говорит ей, что она опоздала. Вот же козел. Отойдя в сторону, Давид пропустил девушку в свои покои. «Еще одно условие», — заговорил он, направляясь к ней. «Собирай волосы наверх, мне противно от одной мысли, что твоя шерсть может оказаться в моей еде». Глубоко дыша, Интисар старалась держать себя в руках. Вроде бы получалось. Повернувшись лицом к Давиду, точнее лицом к его шее, ибо он был выше нее на целую голову, Интисар на секунду замерла, собираясь силами, чтобы из ее рта не вырвался поток ругательств, но мужчина расценил эту секундную медитацию по-своему. «Нравлюсь», — насмешливо бросил он. «Безумно», — низко и угрожающе прорычала Интисар, что выдавало ее истинное состояние. «Могу идти, разумеется, нет», — ответил он, как будто это было очевидным. Подняв на уровень груди руку, в которой между двумя пальцами был зажат красивый гребень для волос, мужчина деловито произнес: «Пояснить, что от тебя требуется». Интисар от шока чуть не уронила на пол челюсть. «Он хочет, чтобы она его причесывала, может, когда будете принимать ванну, еще и спинку вам потереть». Еле выдавила из себя Интисар, стараясь держать себя в руках, но самоконтроль активно сдавал позиции. «Обязательно, дорогая, обязательно», — гортанно прошептал мужчина. «Не переживай, мы дойдем и до этого. Я вам не дорогая», — стальным голосом припечатала девушка. «Ты права, мне ты обошлась совсем недорого», — согласился мужчина, напоминая Интисар, что сейчас она для него что-то вроде бесплатной служанки. Взяв в руки гребень, девушка послушно проследовала за мужчиной до кровати, на которую он сел и откинул за спину свои шикарные длинные черные волосы, которые причудливо завивались зигзагом. Всем своим видом показывая, что Интисар может приступать, Давид расслабился. Первой мыслью брюнетки было всадить острые концы гребня прямо в кожу головы Давида, желательно пробивая череп, потом провести им по волосам так грубо и жестко, чтобы не только выдрать клок волос, а вообще снять с него скальп, но этим планом не суждено было осуществиться. «Только попробуй дернуть меня за волосы», — предупреждающе произнес он, даже не повернувшись к девушке. Та лишь недовольно цокнула языком. Взяв в руку кончики волос, она начала аккуратно расчесывать их, постепенно, постепенно поднимаясь выше. Через несколько минут этого занятия, Интисар услышала тихий, но все-таки слышимый, удовлетворенный выдох Давида, который, видимо, считал, что она не увидит, в явном наслаждении прикрыл глаза, напоминая сейчас большого кота. Интисар, то есть Марит, по себе знает, что это чертовски приятные ощущения. Решив попытать удачу и рискнуть, Интисар, еле сдерживая смех, незаметным движением почесала мужчину за ухом, как будто бы случайно задела там пальцами, когда причесывала. С Маридом срабатывало всегда, а сейчас интересно получится. Давид смял в своих пальцах простыни, неосознанно мысленно прося или приказывая, чтобы она сделала так еще раз. Не ожидал он, что столь незамысловатое действие, как расчесывание волос, может доставить такое наслаждение. Правда, не ожидал. Когда девушка, как бы случайно, повторила свое действие, Давиду показалось, будто удовольствие острой вспышкой прострелило по всей длине позвоночника, заставив кожу покрыться мурашками. «Я закончила, как ни в чем не бывало», — сообщила Интисар, старательно сдерживая лезущую на лицо самодовольную улыбку. «Можешь идти», — коротко и как-то даже поспешно бросил Давид, так и не повернувшись к ней лицом. «А как же ваша часть уговора?» — упрямо парировала девушка. «Ах да», — тихо усмехнулся Давид, приходя в норму. Губы растянулись в хитрой ухмылке. Повернувшись к брюнетке лицом, он спокойно произнес: «Я могу сказать тебе любимое блюдо Марида. Уверен, он обрадуется, если ты приготовишь это для него». «И что же это за блюдо?» — недоверчиво прищурилась волшебница. «Филе минте с фасолевой пастой». Интисар будто обухом по голове огрели. «Минте?» — в полной растерянности пролепетала она. «Да», — подтвердил Давид, — «минтай. Рыба такая». «Я знаю», — негромко отозвалась Интисар. «Могу идти?» «Да. Сегодня днем ты мне не нужна, так что обед можешь не приносить, но вечером, чтобы к моему приходу меня ждала чистая комната, теплая ванна и вкусный ужин», — безразлично бросил он, давая понять, что девушку более в своих покоях не задерживает. Закрыв за собой дверь, Интисар все не могла отойти от потрясения. Вот же хитрый лис. Провести ее решил, Поиграть в царя и служанку захотелось, значит, она ему все делает, а он ее оставляет в дураках, ну-ну, вконец обнаглел. Что случилось? А то, что больше Филимонта и Интисар, то есть Марит, ненавидит только одно, фасолевую пасту. Давид солгал ей, и если бы она не знала правду, то, продолжайся все в таком направлении, ее отношения с Маритом по идее должны были бы лишь ухудшиться. Он хотел их рассорить. Сразу же рассказав все Мариту, они вместе начали думать, что можно сделать в такой ситуации. Стоит признать, что ситуация становилась все интереснее и интереснее, настолько увлекала, что аж дух захватывала. По обоюдному согласию было решено побегать в служанках еще неделю, дабы наверняка убедиться, что Давид действительно собирался испортить их отношения, давая Интисар неверные подсказки. Заодно и Мариту нужно было некоторое время, чтобы тоже принять участие во всем этом. И, как оказалось, их подозрения были не напрасны. Всю неделю Давид кормил Интисар ложной информацией, называя ей то, что она и Марит не любили больше всего. Например, предлагал ей принести Мариту милого пушистого котенка, тогда как котов-близнецы не любили. Когда встречала Марита с битвы, подавала ему кубок, наполненный не водой, а тыквенным соком, от одного запаха которого волшебника воротило, как от навозной кучи. Или, по совету все того же Давида и его четким надзором, чтобы сделать все в лучшем виде, навела порядок в покоях его друга, после чего этот самый друг несколько дней не мог найти ни свои артефакты, ни книги с записями, ни собственную одежду. Не любил Марит порядок, тем более в своей комнате, в беспорядке ему было гораздо легче найти то, что нужно было. Марит в свою очередь старался подыгрывать, но, несмотря на это, страдал по-настоящему. Один только тыквенный сок, который ему пришлось выпить, чего стоил. Когда Интисар должна была опробовать очередной совет Давида в действии, он потом прибегал к нему, желая излить душу. Рассказывал Давиду, как все плохо, почему Интисар вообще додумывается до такого, по какой причине она пытается сделать то, что Марит не любит больше всего. После тонких намеков Давида, что гнать эту девицу надо, Марит убедился, что его друг действительно хочет избавиться от Интисар, вот только почему она ему так не нравится. Когда Марит прямо об этом спрашивал, Давид либо отмалчивался, либо переводил разговор в другое русло. В последний день недели Интисар должна была закончить с этой глупой договоренностью, потому что Марит больше не вынесет ценных советов Давида. Парень уже все понял, во всем убедился, ни в чем не разобрался, хватит с него мучений. И вот этот день настал. Сегодня Марит и Давид возвращались из недолгого путешествия, целью которого было разведать новые земли, которые еще не были изучены. Люди не так уж давно получили магию, а мир огромен, быстро его не исследовать, поэтому время от времени и устраивались небольшие экспедиции. Встретить Марита, презрительно зыркнуть в сторону Давида ничего необычного, принести обед, попутно обменявшись с Давидом парой ласковых. «Все, как и всегда, стой», — произнес Давид, когда Интисар уже собиралась покинуть его покой. Брюнет сидел на своей кровати и почему-то был хмур, напряжен и даже в некоторой степени опустошен. «Вы что-то хотели?» — сложив руки на груди, любезно поинтересовалась Интисар, когда молчание уже слишком затянулось. «Я устал», — выдохнул мужчина, слегка опустив голову. «Тут нет никакого двойного смысла или уловки, Давид действительно просто устал, сегодняшнее путешествие его крайне вымотало. Приготовь мне ванну, хочу расслабиться». Бросив на мужчину слегка подозрительный взгляд, девушка все же телепортировалась в купальню, наполнив с помощью магии большую глубокую ванну теплой водой, высыпав немного специальной соли, добытой с запада континента, из-за чего вода приобрела приятный легкий бирюзовый оттенок. Девушка заранее приготовила одно большое махровое полотенце для тела, одно маленькое для ног и еще одно среднего размера для лица. Зажгла ароматические свечи, чтобы купальня наполнилась приятным расслабляющим запахом, после чего вернулась в комнату, чтобы позвать Давида. Мужчина по-прежнему сидел на кровати, перебирая в руках супха. Четки с 99 зернами черного цвета были обмотаны вокруг запястья мужчины в три тура, а сам он перебирал пальцами небольшой участок четок. Глаза прикрыты, брови слегка нахмурены, лицо сосредоточено, но было видно, что волшебник очень устал. Хоть между ними и были некоторые неурядицы, но все же, Интисар – это Марит, его чувства, его привязанности, поэтому, поэтому она не может просто плюнуть и уйти, когда этому глупому мальчишке действительно плохо. «Господин», — негромко позвала она, неторопливо подойдя к мужчине, открывшему глаза и медленно поднявшему на нее взгляд. «Ванна готова и я могла бы сделать вам массаж, это поможет мышцам расслабиться», — негромко предложила девушка, внутренне недовольная собственной мягкотелостью. «Не заслужил он этого, и все равно, если хотите, конечно». Мужчина в ответ неопределенно хмыкнул. «Сочтя это за ты что несешь, дура?» Интисар уже собралась развернуться и уйти, но остановилась, увидев, что мужчина отложил четки и начал неспешно снимать накидку, затем рубашку, после чего лег на кровать лицом в подушку, без слов давая понять, что он принимает ее предложение. Встав возле кровати и слегка наклонившись, Интисар аккуратно собрала в руки непослушную гриву брюнета и перекинула ее на противоположное от нее плечо, дабы не мешались. Когда она в первый раз прикоснулась к его спине, мужчина непроизвольно вздрогнул от непривычного ощущения, но потом расслабился. Легонько водить ладонями по спине, разогревая мышцы, чтобы потом сильнее размять их, ничего необычного. Но свои силы Интисар переоценила, так как хватило ее только на 10 минут. «И это все?» – разочарованно протянул Давид, повернув к ней голову, но не отрывая ее от подушки. «Толку от того, что предлагала, я даже почувствовать ничего не успел. Насколько хватило?» – развела в стороны руки девушка, после чего от души потянулась, выгибая спину. «У меня спина устала, стоять в таком положении было крайне неудобно. Так встань в удобное положение», – с нажимом произнес Давид. Нет, он не собирался ее сейчас отпускать, слишком хорошо ему было. Пусть продолжает, немедленно. Ну может, если бы вы сели, было бы гораздо легче. Нет, сказал, как отрезал. Либо мне придется сесть на вас, безапелляционно заявила Интисар, намекая Давиду, что у него только три варианта. Либо садится он на кровать, либо садится она на него, либо она вообще уходит. У тебя хоть зачатки стыда есть? Прищурившись, спросил Давид. Секунда раздумий, после чего он, молча, вновь уткнулся в подушку. «Мне тебя долго ждать?» – послышался недовольный бубнеж. «Садись уже!» – Интисар лишь усмехнулась. Оседлав бедра мужчины, она вновь приступила к своему делу, но в этот раз получалось не очень, и сколько бы она ни старалась, выходило все хуже и хуже. «Расслабься!» – недовольно произнесла она, чуть ли не приказывая, и даже не заметив, что перешла на фамильярный тон. Давид пытался расслабиться, честно, но чем больше пытался, тем меньше это получалось. Он не видел Интисар, но от осознания, что она на нем сидит, чувствуя ее ноги по бокам от своих и представляя, в какой, наверное, вызывающей позе она сейчас чуть ли не оседлала его, в голову сама лезла сцена того, как она ведет ладонями вверх по его спине, немного наклоняется, чтобы дотянуться до некоторых мышц, выгибает спину, а красивая упругая грудь, обтянутая тонкой тканью платья, наоборот, выпирает вперед. Как бы Давид ни гнал прочь недостойные мысли, тело все равно чувствовало рядом с собой женщину, красивую женщину, и требовало ее немедленно. Недостойно, непозволительно, низко. Но как же велик соблазн. Поддаться плотскому влечению и позволить себе слабость? Да никогда. Давид будет жить по законам, предписанным священными писаниями, и позволит себе овладеть только той женщиной, что станет его женой, и не раньше первой брачной ночи. Так женись на ней, и возьми на правах супруга столько раз, сколько пожелаешь. Подстрекал его внутренний голос, к которому Давид не собирался прислушиваться, потому что знал, это говорит не его внутренний голос, а обыкновенная похоть, которая всю жизнь смиренно молчала, беспрекословно подчиняясь голосу разума. Пока на горизонте не появилась эта девчонка, дальнейший поток мыслей прервал раздавшийся голос Интисар. «Я хотела кое-что сообщить вам, господин Давид». Прекратив массаж, девушка, не меняя своего положения, четко и уверенно произнесла: «Я расторгаю наш договор, мне больше не нужна помощь». На что Давид хрипло рассмеялся в подушку. Вариантов, почему она решила это сделать, у него был только один. До нее наконец-то дошло. Но она ведь не думает так просто отделаться. «А если я расскажу Мариду о нашем соглашении?» — легкомысленно произнес Давид, приподнявшись на локтях и слегка повернув голову, чтобы видеть лицо маленькой ведьмы. «Что ты исполняла все мои капризы, вплоть до того, что...» — о, сделал он задумчивый вид. «Ну, к примеру, не гнушалась пускать меня в свою постель. Это ложь!» — возмущенно воскликнула Интисар, совершенно не ожидавшая такого поворота. Не то, чтобы это повлекло за собой какие-то проблемы, а именно что неожиданно было. «А это уже будет неважно», — усмехнулся Давид. «Иногда нужно лишь пустить слух, чтобы создать волнение в обществе. Как думаешь, ты потом нужна будешь Мариду такая?» Мысленно поражаясь этому наглому щенку, Интисар сидела и просто терялась. Каким он, оказывается, может быть? Прямо ах-ах-ах, если бы все действительно было так, пародируя тон Давида, передразнила она его, вы бы сами не пожелали отдавать меня ему, самодовольно бросила Интисар. Непонимающе нахмурившись, Давид ждал обоснований для столь самоуверенного заявления, потому что оказавшись со своим мужчиной в постели, негромко и слегка интригующе начала девушка, я бы изо всех сил старалась доставить ему настоящее удовольствие, сделала бы все, чтобы он испытал не только сумасшедшие наслаждения, но и моральное удовлетворение, говорила бы, что он мой царь и бог, подарила бы ему свою ласку вместе со своим телом, всю себя. И если бы этим мужчиной были вы, на секунду Давид забыл как дышать, но как хорошо для нас обоих, что вы этим мужчиной не являетесь, весело пропела Интисар, радостно хлопнув в ладоши, резко развернувшись, скидывая с себя на пол дерзкую девчонку, он прорычал. «Пошла вон, убирайся!» Одарив мужчину надменной усмешкой и издевательским смешком, Интисар тут же поднялась на ноги и шустро выбежала из покоев, не прекращая ухмыляться. Лежа на кровати с закрытыми глазами и прерывисто дыша, Давид пытался взять себя в руки и успокоиться. Проклятая девчонка! Она даже не представляет, с каким огнем играет. Год. Целый год прошел с тех пор, как все пошло наперекосяк. Прошел год с того момента, как в жизни Давида появилась женщина, пробудившая в его душе что-то, и это что-то было неконтролируемым, с каждым днем лишь набирала силу и пыталась задавить здравый смысл. Ситуация просто выходила из-под контроля, и мужчина ничего не мог с этим поделать. Если первые 6 месяцев их знакомства прошли во взаимной конфронтации, то следующие 6 были абсолютно необъяснимыми. Она больше не пыталась язвить или дерзить. Она не одаривала его презрительным или раздраженным взглядом, да и вообще не одаривала взглядом, будто не замечала его существования, полностью посвятив себя Мариду. И Давиду это игнорирование нравилось. Поначалу постепенно приходило раздражение, перерастающее в тихий гнев. Кем она себя возомнила, насколько высоко ее самомнение, что она считает, будто бы смеет игнорировать Давида, считает, что пока она под покровительством Марида, ей все сойдет с рук. Это крайне ошибочное мнение. Скрипя зубами, Давид признавал, почему эти двое постоянно вместе и так тянутся друг к другу. Они действительно очень похожи, возможно, это и помогает им сблизиться. Можно даже сказать, что в некоторой степени, они и внешне чем-то похожи. С ним Интисар была совершенно другая. Ласковая, нежная, заботливая, доброжелательная, слегка стеснительная, по-настоящему милая. И Давид понимал, почему Мариду она нравится. С одной стороны такая женственная, такая нежная, а с другой – живой огонь, таящий в себе столько бушующих страстей, что, даже не прикасаясь, можно обжечься. Такое сочетание действительно будоражило кровь и сила. Она сильна, это бесспорно. Всего за 1 год обучения у Марида, она совершила такой скачок вперед, что остается только молча аплодировать. Насколько известно Давиду, ей уже неплохо дается пространственно-временная магия, и пусть ее умения на данный момент довольно примитивные, но сам факт, что она постепенно овладевает этим типом магии, о многом говорил, ведь на сегодняшний день только 2 владеют этой магией, Интисар и Марид. Неудивительно, что в компании друг друга эти 2 по-настоящему счастливы, но по неизвестным причинам этот факт лишь сильнее злил Давида. Он сам не заметил, как стал смотреть на нее, не заметил, как стал жадно вслушиваться в рассказы Марида, если речь шла об Интисар, не заметил, как сам стал пытаться пойти на контакт с ней, первым начиная разговор на какую-либо тему, чаще всего нейтральную, не касающуюся их обоих лично, что угодно, как угодно, лишь бы зацепить ее внимание. И, словно это было издевательством, каждый разговор всегда заканчивался завуалированными оскорблениями, Давид даже не успевал замечать, когда беседа начинает набирать обороты. Что он от нее хотел, Давид сам не знает, но просто смотреть на нее, ему было мало, непозволительно мало. Он хотел прикасаться к ней, нежно, даря наслаждение, или грубо, причиняя боль, хоть как-нибудь. Но он не смел, не позволял себе перейти черту дозволенного. Мало того, что она не его женщина, так еще и принадлежит другому мужчине, его лучшему другу, его названному брату. Давид узнал об этом, когда случайно застал их обоих в покоях Марида. Как обычно, зайдя в эту комнату, чтобы разбудить спящего до полудня волшебника, Давид, не подозревая, что может произойти что-то из ряда вон, привычным жестом сорвал одеяло с Марида, после чего в шоке застыл на месте, застав Интисар и Марида, спящих в обнимку. Они оба были одеты, однако, они спали вместе, и у Давида было только одно объяснение подобному поступку. Марид, взлохмаченный и помятый после сна, догнал Давида уже в коридоре, растерянно тараторя и сбивчиво прося, чтобы Давид никому ничего не говорил, что все не так, как кажется, и он может все объяснить. Но Давид даже слушать не захотел, сказав, что подобные дела его вообще не касаются, и говорить об этом он совершенно не желает, а потом невзначай бросил, что хоть это его и не касается, но подобное поведение Мариду чести не делает. Вся эта ситуация была для Давида сильнейшим шоком. Он не думал, что все может зайти так далеко, что все уже зашло настолько далеко, как и не предполагал, что у Интисар нет ни чести, ни гордости, ни воспитания. Она не супруга Мариду, и все равно позволила ему. Отвратительно. Подобное поведение было недопустимо для уважающей себя девушки. Ее поведение злило Давида до невозможного, пробуждая в душе первобытные чувства, вроде гнева и ярости. Какая же злость одолевала его каждый день, начиная с того шокирующего утра. Но самым ужасным было то, что как бы Давид ни пытался себя контролировать, часть этого гнева все равно была направлена в сторону Марида. И это бесило. Вины Марида не было ни в чем, и все равно злость, которую Давид испытывал к Интисар, постепенно он начинал испытывать к Мариду, чувства дублировались на обоих до того четко, словно реагировали на одного и того же человека. По прошествии еще 6 месяцев Давид признал, что уже не может лгать самому себе. Он устал заниматься самообманом, понимал, что рано или поздно придется признать правду. Придется смириться с тем, что эту женщину он желает для себя, только для себя, исключительно для себя, что ревность душит его, подобно петле, затянутой на шее приговоренного, что зависть пожирает его изнутри словно ненасытный зверь, что, видя неподдельную взаимность этих двоих, он впервые испытывал беспомощность, ведь не мог отобрать эту женщину, потому что ее выбрал его лучший друг. Интисар не испытывала к Давиду того, что он желал бы видеть, но ему было плевать на это. Если бы у него была возможность, если бы только появился шанс, она стала бы его, хочет она сама того или нет. А про то, как сильно он желал овладеть ею, и говорить не стоит. Он пытался судить здраво. Она не в браке, но уже была с мужчиной. Нет, не важно, важно то, что она принадлежит этому самому мужчине, как ее можно желать. Есть много других прекрасных девушек, свободных и более принципиальных. И все равно, она так искушала его одним своим видом. Давиду казалось, что он заживо горит в огне собственной страсти, не зная, где найти спасение от этого наваждения. Один взгляд этих насмешливых лукавых глаз цвета янтаря способен был разжечь такое пламя в его душе, что им можно было бы сжечь полмира. Но Давид не мог к ней прикоснуться, не имел права, не тогда, когда она принадлежит его другу, и осознание этого добивало. Если бы Марид ничего к ней не испытывал, если бы только хоть раз оттолкнул ее, этого было бы достаточно, чтобы развязать руки Давиду. Но нет, если бы Марид знал, что творится в голове Давида, то не думая прекратил бы эту глупую игру еще год назад, развеяв Интисар. Но он не знал, не умел читать мысли. Он даже не подозревал, что ситуация зашла так далеко, что перешла все границы допустимого. Ему было весело с Интисар, и Марид ни разу не пожалел о том, что создал ее, но, как и сказал Джин, она лишь иллюзия реального человека, а вечно жить в иллюзии нельзя, поэтому, пока здравый смысл еще не покинул голову, эту иллюзию стоит развеять. Поигрался и хватит. Мариду лишь нужно время, чтобы придумать, как разобраться с Интисар, чтобы ее внезапное исчезновение было логически обоснованным и не вызвало лишних волнений в обществе, потому что девушка, находившаяся подле обычно нелюдимого ониксового волшебника, волей-неволей привлекла к себе внимание особо любопытных людей. Да и Давид, надо обыграть все так, чтобы он, да и все остальные, не заподозрил неладное с ее внезапным исчезновением. В очередной светлый день Марид решил дать себе и Интисар отдохнуть, ничего не делать, просто валять дурака. Тем более они вчера вместе участвовали в битве, победа в которой не далась легко, А ведь Марита и Интисар имели один и тот же источник волшебных сил, то есть парень отвечал не только за свои заклинания, но и за ее, что требовало от него двойной траты магой. Поэтому сегодня можно позволить себе один день отдыха. «Ты показал их Давиду?» – тихо спросила Интисар, когда они направлялись в сад. «Полтора года прошло, вместо обещанного года. Ты задержался?» «Да, но их надо было доработать, я не мог довольствоваться недоделками». Пару дней назад показал ему одного из элементалей и объяснил свою задумку. «Насколько я понял, Давид оценил мою идею, так что, если я представлю элементалей перед советом, да еще заручусь поддержкой Давида, то у остальных уже не будет выбора, кроме как согласиться с этой идеей. Ведь без нас обоих совет не сможет сам разобраться с другими расами, и раз уж мы не отдали предпочтение ганудам, то придется согласиться с тем, что есть, чтобы удержать нас подле себя. Что ж, если все получится, то, думаю, уже года через 2-3 другие расы смирятся с положением вещей, прекратят нападки, и война закончится раз и навсегда. И заметь, без лишних жертв», — добавил брюнет. «Надо только уговорить Джинни помочь, потому что в одиночку я необходимое количество элементалей не смогу создать, элементарно сил не хватит». Играя в саду в мяч, Интисар и Марит наслаждались процессом, временами прерываясь, чтобы сорвать с деревьев плоды, перекусить и вновь продолжить игру. Пару раз по невнимательности даже врезались в деревья на бегу, после чего дружно хохотали. Когда они в очередной раз решили прерваться на перекус, то заметили, что теперь придется залезать и карабкаться выше, потому что все плоды, росшие на нижних ветках, они уже съели. Можно было бы сделать проще и использовать магию, но они договорились сегодня обойтись без магии, потому что выходной есть выходной, надо хотя бы в такой день жить по-нормальному, иначе они скоро без магии даже пальцем пошевелить не смогут. «Лезь ты», — произнес Марит. «Почему я?» — возмутилась девушка. «А если я упаду, сломаю себе шею и навсегда останусь калекой? Интисар, твоя прелесть заключается в том, что подобное с тобой произойти не может», — по секрету произнес брюнет, намекая, что из присутствующих только он является настоящим человеком. «Какой грубый», — наигранно недовольно повела она плечиками, после чего тихо засмеялась. «Ладно, подсади хоть, не то прокляну». Марит тихо хохотнул, сцепляя ладони в замок и слегка приседая, чтобы девушка могла встать на его руки и дотянуться до ближайшей по высоте ветки. Карабкаясь все выше и выше, по пути оцарапав мелкими острыми ветками руки и запястья, человек удача с горем пополам смогла сорвать пару больших сочных груш ярко-желтого цвета. «Готов ловить меня?» — крикнула она с ветки. «Нет, но все равно прыгай», — донеслось ей в ответ. «Марит», — донесся голос Давида, направлявшегося к ним. «Стой, не прыгай», — притормозил ее парень, после чего обратился к Давиду, который время от времени озадаченно косился наверх, в сторону Интисар. «Что ты хотел? Совет праведников желает видеть тебя», — коротко пояснил Давид. «Это касается проектирования ганудов. Ну что же им не имется-то?» — обреченно застонал парень. «Сказал же, что у меня уже практически готов альтернативный вариант. Ладно, попробую еще раз до них достучаться». Моментально забыв обо всем на свете, мысленно готовя душещипательную речь, Марит направился в главный собор с устало обреченным видом. «Эй, ты куда?» — послышался беспомощный голос Интисар. «А как же я?» Но Марит ее уже не слушал, стремительно направляясь в собор, мысленно отметив, что он паскуда. Интисар начала слезать с дерева сама, оставив груши на дереве. Все равно они уже не нужны. Аккуратно цепляясь за самые широкие ветки, она грациозно спрыгивала все ниже и ниже, пока не осталась последняя ветка. Спрыгнув вниз, Интисар ловко ухватилась за самую нижнюю из всех ветку, повиснув подобно тем же грушам, которые она недавно срывала. Не очень высоко, но ногами до земли не достать, придется прыгать. Не очень хочется чувствовать через стопы отдачу от приземления, ибо не самые приятные ощущения, но выбора нет. Не успев отпустить ветку, Интисар почувствовала, как ее талию обхватили теплые мужские руки, сомкнувшиеся кольцом вокруг нее, и чуть-чуть приподняли. Опасливо отпустив ветку, девушка недоуменно смотрела перед собой, чувствуя, что ее мягко опускают на землю, что Давид, обнимая ее за талию, мягко опускает на землю. По-прежнему стоя в объятиях мужчины, девушка никак не могла взять себя в руки, слишком растерялась от неожиданной доброты в свой адрес. «Спасибо», — растерянно прошептала она, не прекращая смотреть в точку перед собой. «Добрый Давид», — Чудеса какие-то. Глава совета ничего не ответил. Он сделал это не по доброте душевной, а эгоистично воспользовался случаем, чтобы прикоснуться к ней, не сильно прижать к себе, приблизиться непозволительно близко, ощутить ее запах, незаметно прикоснуться кожей щеки к ее мягким волосам, хотя бы на секунду насладиться иллюзией того, что она принадлежит ему. Разомкнув объятия, руки мужчины скользнули на локти Интисар, после чего медленно двинулись вверх к запястьям, невесомо, практически неощутимо поглаживая слегка прохладную кожу предплечий. «Ты поранилась», — тихо произнес он ей на ухо, ласково погладив большими пальцами тонкие запястья, на которых виднелись маленькие ранки. Опустив руки вниз, прерывая телесный контакт, Интисар неспешно развернулась лицом к Давиду. «Вы сегодня неожиданно добры ко мне, господин», — настороженно произнесла она, но ее взгляд ясно говорил, что такое отношение ей нравится намного больше. «У вас хорошее настроение, можно и так сказать», — уклончиво ответил брюнет, слегка улыбнувшись. Подняв с помощью магии оставленные на ветке груши, он перенес их в руки удивленный Интисар. «Ты, кажется, ради них забралась на дерево?» «Да, есть такое», — тихо усмехнулась девушка, прикрыв глаза. «Хотите?» — спросила волшебница, протянув Давиду одну из груш в знак благодарности за то, что он снял ее с дерева, но брюнет отрицательно покачал головой. «Не люблю груши», — пояснил он причину отказа. «Да, Интисар знала, Давид не любит груши, он предпочитает яблоки, особенно». В голове Интисар промелькнула в кои-то веки достойная идея. «Еще раз спасибо, что помогли мне», — мягко произнесла Интисар, после чего слегка поклонилась в знак благодарности. Улыбнувшись каким-то своим мыслям, она радостно умчалась куда-то, оставив растерянного мужчину одного в саду. Слышать благодарность от нее – это так непривычно и так приятно. Всего лишь какая-то мелочь, но она искренне поблагодарила его за это, несмотря на их не особо гладкие взаимоотношения. Не промолчала, оставаясь верной собственной гордости, не восприняла его поступок как должное, не разозлилась, обернув ситуацию так, что он вообще не имел права прикасаться к ней, а сказала спасибо. Такое простое и честное отношение ко всему не скрывает своих чувств и эмоций, будто открытая книга, но такое ощущение, что в этой книге все написано на неизвестном языке. Видишь текст перед собой, но не можешь прочитать его, несмотря на то, что вот оно, прямо перед глазами. Этим она привлекала, и этим она напоминала Марида. «Я не знаю», — взвыл Марид, яростно взлохмачивая собственные волосы. Волшебник был у волшебного источника, в гостях у Джинна, и ходил из стороны в сторону, как заведенный. «Может, сказать, что ты отправилась в экспедицию, далеко-далеко, на самый дальний континент, ну и затерялась в каких-нибудь лесах, навсегда. Печально, огромная для меня утрата, но я уж как-нибудь это переживу». «Реализм!» — воскликнула сидевшая возле одного из озер Интисар, подняв руки вверх, показывая волшебнику, что его очередная идея столь же гениальна, как и 100 предыдущих. «Прекращай ломать себе голову, все можно сделать проще», — посоветовала Интисар Мариду, словно он разговаривает со своим внутренним голосом. «Когда будет намечаться какая-нибудь битва, просто возьми меня с собой, а там меня случайно заденет чьим-нибудь ударом, и, вот незадача, он окажется смертельным, и я помру. А ты, как и планировалось, уж как-нибудь это переживешь». «Реализм», — вернул он Интисар ее же слова, намекая, что ее идея, как и все его, не блещет умом. «К тому же, не хочу я избавляться от тебя таким жестоким способом. Ты же мне как родная стала».